Я знаю, как пахнет кровать, когда их слишком много. Когда тебя ведет неведомо куда дорога. Когда одна из белой превращается в осадок. Когда не делать поздно, остановиться рано. И правда, такая дивная ты выходила. Как посмотреть, не знаю, чтобы некрасиво было. И тучи, наверное, сами по себе хотели. Как я, как ночь. Опять блестели. Не успеваем летать. Не успеваем летать. Когда ночь. Когда ночь.